Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 11 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США. Миссия ОБСЕ провела очередной мониторинг в зоне Карабахского конфликта. В Арцахе побывала писательница Нарине Абгарян. Глава Дашкесанского района Азербайджана переломал себе пальцы, пытаясь сломать армянский флаг. Вчера президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание избранному президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. В послании говорится: «Многоуважаемый господин Трамп, от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю вас с избранием 45-м президентом США. В Арцахе воспринимают Соединенные Штаты, где живет одна из крупнейших армянских общин, как дружественную страну. Уже четверть века, как наш народ борется за свою свободу и независимость, строя демократическое и суверенное государство и гражданское общество, ценности, которые и для американцев являются базовыми и принципиальными. Соединенные Штаты, будучи одной из стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, играют важную роль в деле мирного и справедливого решения Азербайджано-Карабахского конфликта. Уверен, что при вашем президентстве Америка продолжит свою важную миссию и впредь способствует сохранению и укреплению мира и стабильности в нашем регионе. Еще раз поздравляю вас и весь народ Соединенных Штатов Америки. Желаю мира, благополучия, успехов и всех благ», говорится в поздравительном адресе президента НКР Бако Саакяна. Под руководством председателя Национального собрания НКР Ашота Гуляна состоялось очередное заседание специализированной комиссии по конституционным реформам при президенте НКР. Подводя итоги работ, проведенных за последнюю неделю, Ашот Гулян отметил, что проект Конституции готов к обнародованию. Председатель комиссии подчеркнул, что документ был разработан в рамках концепции, одобренной президентом республики. Обнародованный проект Конституции – это рабочий вариант. С 10 ноября начнутся публикации. Личное обсуждение представленного проекта для ознакомления с мнениями и предложениями общества, и только после этого проект Конституции будет представлен президенту республики, сказал Ашот Гулян. В Арцахе побывала писательница из Москвы Нарине Абгарян. Ее принял председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян. На состоявшейся 2 ноября в Москве церемонии вручения литературной премии «Ясная поляна» жюри признало книгу Нарине Абгарян «С неба упали три яблока» лучшей в номинации «21 век». Приветствуя гостью, председатель парламента поздравил автора с победой и подчеркнул важность работы, которую она выполняет за рубежом. «Очень важно, чтобы за рубежом узнавали об армянской действительности также из художественных книг. Хочу особо отметить вашу своеобразную манеру письма, которая позволяет современному человеку, у которого нет времени на чтение длинных текстов, прочесть книгу от начала до конца», отметил Ашот Гулян. Выразив признательность за прием, Нарине Абгарян отметила, что прибыла в Арцах с целью собрать новые материалы и уже работает над созданием рассказа об апрельской войне. «Для продолжения своего творчества приезжаю в Арцах, где получаю силу и вдохновение», призналась прозаик. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с распространением и популяризацией книг Нарине Абгарян на родине и в местах компактного проживания армян. Во встрече приняла участие министр культуры и по делам молодежи НКР Нарине Агабалян. Вчера писательница Нарине Абгарян из Москвы побывала в гостях у студентов и преподавателей Арцахского госуниверситета. Гостью представил проректор Витя Ярамишан, рассказавший о творческом пути и арцахских корнях Нарине Абгарян. В своем вступительном слове писательница рассказала о цели своего приезда в Арцах. Сегодня как раз была в деревне Харинтак, и я уехала оттуда. Во-первых, вообще восхищение от народа, который, в общем, умеет при любых испытаниях сохранять свое человеческое лицо. Далее встреча продолжилась в формате вопросов-ответов. Мне на самом деле сложно объяснять, в чем секрет моего успеха. Секрет успеха любого автора – это в искренности, не изменяй себе. Писательница верит, что когда-нибудь книга, литература вернут свою былую славу и обретут читательскую аудиторию. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ вчера провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана восточнее села Талиш Мартакирского района НКР. Как передает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христа Христов Болгария и Ирки Аберле Чехия. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник личного представителя Геннадия Петрика Молдавия и личный помощник личного представителя Саймон Тиллер Великобритания. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Тема очень актуальна, потому что сегодняшняя молодежь, им необходимо понять, что наше будущее без прошлого. Нет смысла. Мы обязательно должны помнить всех тех, которые нам подарили независимость, которые веками боролись за независимость нашего края, нашей родины. И дети справились. Участников было 70, призовые места 10. Первые, вторые и третьи. Все дети получили сертификаты за участие. И, конечно, подарки участники, которые заняли призовые места. Тематика достаточно сложна была, но благодаря нашим детям, одаренным, смогли решить вопрос. И в результате мы имели призовые места. Достаточно хороший результат. Так что можем поздравить. Я нарисовала корни дерева, в которых изобразила битву. Авайрарит в стволах этого дерева я нарисовала символ Бани Такаурцюн. По бокам флаг Арцаха и Армении. В середине символ Карабаха Татику Папик. И церковь написала также 301 год. Армяне первые приняли христианство. И гора Арарат символирует Армению. Как всегда, наше молодое поколение опять удивило своим очень позитивным воображением. Я думаю, что все это является отражением того, что мы на самом деле всем народом сейчас находимся на творческом подъеме. Но то, что рисуется нашими детьми, это говорит о том, что они очень хорошо знают нашу историю. И они настроены на будущее с тем, чтобы сделать нашу страну полноценным участником международного сообщества. В азербайджанском городе Дашкисане прошло мероприятие, посвященное Дню государственного флага Азербайджана. Во время мероприятия глава исполнительной власти Дашкисанского района Ахад Абиев, известный своими экстравагантными заявлениями и не менее странными поступками, ударом кулака сломал флаг Колумбии, изготовленный из шифера, перепутав его с флагом Армении. Об этом пишет сайт Минвал АС. Между тем, репорт АС пишет, что Абиев настаивает на том, что изготовленный из шифера флаг был флагом флагом Армении, просто его держали в перевернутом виде. По его словам, те, кто говорят, что сломанный флаг был флагом Колумбии, играют на руку армянам. В свою очередь, другие СМИ пишут, что во время мероприятия армянский флаг разбил руку Ахада Абиева, когда он демонстративно ударил по флагу перед участниками мероприятия. Отмечается, что во время мероприятия военнослужащие принесли флаг, изготовленный из шифера, и отчаянно пытались сломать его. Однако Ахад Абиев заявил, что сам сделает это, повредив руку во время удара, тем самым демонстрируя свой патриотизм и свое мужество, так называемое. Напомним, что ранее представители так называемой Организации освобождения Карабаха сожгли флаг Армении во время своего визита в Аллею Шахидов в азербайджанских районах Шабрани и Джалилабаде. Добавим также, что в мае прошлого года, в день освобождения Шуши, силами самообороны НКР, участники мероприятия на Аллее Шахидов в Баку сожгли флаг Армении. В свою очередь, азербайджанский портал Хагинас писал, что армянский флаг сожгли члены так называемой Организации освобождения Карабаха. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.